Елена, еще раз тебе говорю и серьезно. Ты делаешь глупости, — кричала мама в телефонную трубку. Она и сама догадывалась, что особого благоразумия в ее поступках нет. Но, как и большинство непослушных детей, ни за что не призналась бы в этом вслух. И так она пообещала сама себе делать как можно меньше глупостей, а маму попросила не беспокоиться. «Я остановлюсь у подруги. Со мной все хорошо. Но надо побыть одной и разобраться в себе. Я потом позвоню маме». Разговор происходил на завтра после встречи. Той встречи, ради которой она, как одержимая, мчалась из Липеня с пересадкой в Эмске. Эта встреча принесла ей прежние ощущения. Куклы в марионеточном театре, которую заставляют исполнять роль, дергая за ниточки, и кукла уверяет себя, что ей это нравится. Правда, ее роль в новом спектакле оказалась иной, равно как и состав персонажей. Как всегда, самую большую неожиданность преподнес ее прежний возлюбленный, ее Пьеро, неотразимый Джампьеро. Чуть запинаясь, он отвечал на ее звонок из автомата, одновременно разговаривая с кем-то, находившимся в его номере. Он предложил встретиться и пообедать в итальянском ресторане, настоящий уголок Венеция в середине России. Елена согласилась посетить уголок Венеции и отведать итальянской кухни. И вот он встречает ее у массивных стеклянных дверей ресторана. Внешне он мало изменился. Южное солнце как будто щадило его, не иссушило кожу лица, почти не добавило морщинок. Однако в движениях он был уже не таким проворным, появилась степенность, вальяжность. «Актер, что ли, постарел? Тот, что его дергает за ниточки», — подумалось Елене. И, отметив эту особенность, она в очередной раз поймала себя на смешанном чувстве восхищения и раздражения, которое всегда возникало у нее при встрече с Джампьеро. «Безумно счастлив видеть графиню», — сказал Джампьеро после поцелуя. И вдруг зашептал ей на ухо, беспокойно озираясь. «Извиняюсь тысячу раз, но сегодня есть небольшой, так сказать, проблема. Моя жена хотела приехать со мной. Мы вместе в Москве. Хочет посмотреть «Россия». Сейчас будем знакомить». И, не дожидаясь согласия, повлек ее в ресторан. Сеньора Бьянка оказалась намного моложе Джампьеро, и, как с сожалением отметила Елена, ее самой. Худощавая, на европейский манер, по-итальянски смуглая и черноглазая, она была хорошей парой мужу. В то время как Елена, будь она женой Джампьеро, со своими славянскими чертами лица выглядела бы экзотично. Из прежних разговоров Елена знала, что жена Джампьеро одного с ним возраста. Значит, итальянец женился вторично, причем наверняка совсем недавно. Не из-за этого ли такая разительная перемена в его поведении? При молодой жене Джампьеро старался казаться основательней, надежней. Словом, Пьеро внезапно превратился в панталоны. В том, что он под каблуком у молодой жены, сомневаться не приходилось. Только вина он пил по-прежнему много. Синьора Бьянка смотрела на эту слабость мужа снисходительно, да и сама время от времени подливала себе из кувшинчика сухим вином. Елену Джампьеро представил как ученого-генетика, давнюю знакомую. Синьора Бьянка этим объяснением удовлетворилась и мало внимания уделяла знакомой мужа, возможно, потому что почти не говорила по-русски. Зато Джампьеро тараторил за двоих, явно делал успехи в русском. Правда, иногда его останавливал тягучий, как мед, взгляд синьоры Бьянки, и он, позабыв о Елене, переходил на итальянский. Они разговаривали подолгу, иногда воркуя, иногда переходя на повышенные тона, совсем как персонажи знаменитых итальянских кинокомедий, только без переводчика. Елена уловила повторявшееся много раз «мио карайка», из чего заключила, что отношения между супругами далеки от конфликтных. Она еще раз пожалела, что откликнулась на зов Джампьеро, но что теперь поделаешь? В очередной раз, забытая занятыми друг другом супругами, она вплотную занялась чудесами итальянской кухни. Больше всего ей понравился суп с креветками, мидиями, устрицами и рыбой. Только порция показалась чересчур маленькой. Зато знаменитая спагетти не впечатлила. Может быть, потому что напоминала вермишель, главное блюдо студенческой столовой. Кроме того, она не умела как следует управляться с длиннющими макаронинами. Зато супруги с удовольствием поглощали метры и метры спагетти, ловко накручивая их на вилки и не переставая при этом обмениваться репликами. Елене казалось, что обеду конца не будет, как и огромной порции спагетти, лежащей перед ней на тарелке. Но ее выручили оркестр, и пожилой толстый джентльмен с массивными усами и бакенбардами, пригласивший сеньору Бьянку на танец. Джампьеро, ревниво косившийся на танцующую пару, быстро сообщил Елене, что снял для нее одна уютное гнездышко в отеле, незаметно передал ей ключи и пропуск и пообещал наведаться к ней сегодня вечером не очень поздно. Когда толстый джентльмен доставил к их столику великолепную сеньору Бьянку, Джампьеро, дрожащим от сожаления голосом, сообщил, что его коллега Елена спешит на заседание секции и хочет нас бросать. — Да, я ужасно спешу, — подтвердила Елена, глядя на часы. Выпив кофе, капучино, вкус которого почти не ощутила из-за спешки, она распрощалась. Сеньора Бьянка выразила надежду на новую встречу. Джампьеро перевел на русский и энергично помахал рукой вслед удаляющейся Елене. У нее не хватило воли вернуть ключи Джампьеро сразу же в ресторане. И теперь она направлялась в заказанный для нее номер, временно смирившись с планом режиссера, ставившего пьесу марионет. Джампьеро не появился в номере ни вечером, ни ночью. Зато, когда Елена, не раздеваясь, прилегла на неразобранную кровать, в номере появилась женщина в белом кружевном платье. Елена видела ее со спины. Она неслышно передвигалась по комнате, перебирала предметы, лежавшие на подоконнике, туалетном столике, и ничего не говорила. Елена находилась в странном оцепенении. Не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой, ни заговорить, и только в ужасе все шире открывала глаза. Внезапно из рук пришелицы выскользнул какой-то маленький предмет и с легким звоном упал на пол. Она медленно стала поворачиваться. Вот-вот Елена увидит ее лицо. И в тот же момент раздался слабый скрип открываемой двери. Джампьеро появился с темно-красными розами в одной руке и двумя бутылками вина в другой. — Доброе утро, графиня! — непринужденно поздоровался он, не обратив внимания на круглые, остановившиеся от ужаса глаза Елены. Поставил розы в графин с водой, бессильно опустился в кресло. — Пили всю ночь, — сообщил он. — Вино и танцы. Миллион извинений. Я принес вино. Елена молчала. Слишком тяжело возвращались ее мысли от видения, которое могло быть признаком помешательства, к появлению итальянца, из-за которого она провела бессонную ночь в гостиничном номере. Джампьеро не смутило ее молчание. Он быстро откупорил бутылку, разлил вино по стаканам. Она, наконец, поднялась и села в свободное кресло. Джампьеро быстро подобрал с пола маленький предмет. «Хо, зеркало!» — проговорил он. Графиня немножко сердилась и бросала вещи. «Мы попросим у нее прощения. Мы будем пить вино и все забывать!» Елена машинально отпила из протянутого ей стакана, и ей стало чуть легче, как будто солнечное тепло, налитое в стакан, начало растапливать ледяной комок, смёрзшийся внутри. «Мы будем немножко пить и отдыхать. Очень много пили вчера и танцевали. Я люблю вас, графиня», — говорил Джампьеро, напоминавший себя прежнего, подвижного, рыжего, разговорчивого. «Где Бьянка?» — спросила Елена. «Бьянка? Бьянка спит? Очень устала. А я на конференции». И улыбка у него была как будто прежняя, широкая, мальчишеская. Вообще, в отсутствие Бьянки он становился как будто прежним Джампьеро. Но Елену это мало радовало. «У тебя очень красивая жена», — сказала она. «Наверное, любишь ее?» «Люблю?» «Наверное», — ответил он. Но совершенно так, как в ту памятную встречу. «Ты недавно женат?» Это сразу бросается в глаза. «Да, немножко недавно», — рассеянно проговорил он, занятый стаканом. «Почему ты не предупредил меня сразу, что проводишь в России свой медовый месяц?» Елена спросила так, наугад, не будучи уверена, что Джампьеро женат не более месяца. Но он вовсе не отреагировал на ее вопрос. Скорее всего, не понял, что такое медовый месяц, или не захотел вникать. Вместо ответа он широко улыбнулся. «Можно здесь. Будем немножко отдыхать, пить вино, потом любить много-много любовь». Бедный Джампьеро, он явно переоценил свои возможности. Бессонная ночь, много вина и танцев исчерпали его силы. И он едва дотащился до кровати, на которой Елена провела ночь. Последние его слова были: «Много вина, потом любить». Она взяла в руки поднятое Джампьеро зеркальце, маленькое в роговой оправе. Кому оно принадлежало? Прежней хозяйке номера? Или, преодолев страх, Елена заглянула в зеркальце и отшатнулась. Ей показалось, что она видит в нем чужое лицо. Глянув еще раз, она с облегчением увидела собственные глаза, взиравшие сукоризной, и губы, готовые вымолвить: «Ах, Елена, что ты делаешь, беспутная? Зачем тебе все это?» Вздохнув, она оставила на столе ключи, не удержавшись, поцеловала спящего Джампьеро в лоб и вышла из номера. На улице она попыталась осмыслить, что же все-таки произошло, но сами собой полились слезы. Вдруг показалось, что идти некуда, совершенно некуда. Возвращаться в Эмск, чтобы встретить на улицах города Митю в сопровождении Виты, видеть, как они счастливы, ожидая ребенка, или отвечать на звонки Мити со сбивчивыми извинениями, вернуться к маме, покаяться, выслушать нотации, признать окончательно свое поражение. Получается, что у нее нет своего дома, а есть только это, бесконечная протяженностью во всю жизнь дорога, с безрадостными остановками, встречами в гостиничных номерах, которые все на одно лицо. Она шла по улице и плакала, никого не стесняясь. «Привет, мама. Какие новости?» «Ох, вы таки меня доконаете. Где ты сейчас находишься, Лена?» «Я же тебе говорила, у подруги». «Ночевать у подруг, в то время как мать одна в квартире? Это что, в порядке вещей?» Мама, не тревожься. Я скоро приеду. Мне кто-нибудь звонил? Ну, конечно, твой милый молодой человек звонил, с которым ты просто безобразно обходишься. Мама, знала бы ты, кто с кем как обходится? Что, действительно Митя звонил? Из Эмска? Да нет, вроде из Москвы. Говорил, что он здесь, в командировке. Хотя я думаю... Мама, не надо ничего думать. Надеюсь, ты меня не выдала? А что я про тебя знаю? Отвечала так, как ты просила. Хотя я говорю тебе серьезно, Елена. Ты точно спятила. И вообще все спятили. Дмитрий Павлович — единственный нормальный человек из твоего окружения. Но за это он, наверное, и попал у тебя в немилость. Еще эта полоумная Линдон. Это уж окончательно сошла с ума. А что такое? Ну как же? Звонит мне вчера и приглашает на 3 августа. Куда бы ты думала? На собственные похороны. Тебя, видите ли, приглашает. Обо мне речи нет. Я не удостоилась высокой чести. Но не сумасшедшая ли? Мама, тебя так впечатлило, что только меня пригласили. Очевидно, Генриетта Ивановна предпочитает отметить это событие в узком кругу. Тебе бы только шуточки шутить. Смотри, Даша, учишься до того, что станешь как Генриетта. Но это же додуматься, пригласить на собственные похороны. Хорош юмор! Мама, ты знаешь, я сейчас подумала, что это может быть и не юмор. Ты знаешь, когда мы были у нее, сама помнишь с кем, Генриетта Ивановна выглядела очень плохо. По-моему, она тяжело больна. Ах, милая моя, все мы тяжело больны, но никому не придет в голову вычислять дату собственных похорон. Так ведь и беду накликать недолго. Мама, есть люди, наделенные даром предвидения. Генриетта Ивановна очень таинственная женщина. Ах, не говори больше о ней. Мне плохо становится, когда я о ней слышу. Так ты что, серьезно собираешься принять приглашение? Я думаю, надо хотя бы навестить госпожу Линдон, выяснить ситуацию. Ну, выясняй, пожалуйста, если тебе угодно. Домой-то ты, по крайней мере, собираешься? Мама, я сейчас выезжаю. Стоя среди тихо переговаривавшихся людей, Елена понемногу начала кое-кого узнавать. Одного видела на старой фотографии в доме Линдон, другой приходил когда-то к бабушке. Похоже, что и ее начинали узнавать. Притом без всякого удовольствия, даже наоборот. Постепенно нарастало отчуждение между нею и этими 15-20 преимущественно пожилыми людьми. От нее стали медленно по сантиметру отодвигаться, создавая вокруг небольшой вакуум. Елене такое отношение было совершенно непонятно, но на всякий случай она отошла от этих людей и примкнула к другой группе соседей и знакомых госпожи Линдон. Тут было спокойнее. Можно было заговорить, не опасаясь враждебной реакции. Ей сообщили, что в смерти госпожи Линдон не было ничего сверхъестественного. У нее был вторичный рак печени, и до смерти оставались считанные дни. «Покойница умела считать», — невесело подумала Елена. Из подъезда вышли несколько человек, из тех, что распоряжались похоронами. И Елена едва не потеряла сознание, увидев Дмитрия. Он, узнав ее, не удивился, кивнул и повернулся в сторону лестницы, по которой двигались 4 человека, осторожно неся гроб. Пристраиваясь вместе с остальными к траурной процессии, Елена услышала, как один из носильщиков говорил другому: «Одни доски несем. Покойница, похоже, ничего не весит. Или из гроба убежала, что ли?» Другой сохранял угрюмый вид, не оценив черного юмора. Происходившее угнетало Елену своей непроясненностью, мысли ее путались, и не хотел приходить скорбный, соответствующий событию настрой. Абсолютно не было ясно, что здесь делает Митя. Уж не ее ли разыскивает? Но нет. Он исполнял иные печальные обязанности. В такой роли он казался чужим, чего она, в сущности, и добивалась. Но вынести это было почти невозможно. Знакомые и незнакомые люди, участвовавшие в похоронах, разделяли их до того момента, когда в могилу посыпались горсти земли. Они с Дмитрием неожиданно оказались рядом, и их руки соприкоснулись, взгляды встретились. В ее глазах застыл вопрос. Дмитрий понял его. В отдалении, на краю огромного кладбища, ожидали автобусы. Люди, покидая свеженасыпанный холмик, группками по двое-трое двигались к ним. И опять они с Дмитрием оказались рядом, вероятно, по его инициативе. «Елена», — заговорил он, — «то, что произошло между нами, кажется мне нелепостью, но я уверен, все уладится». «Не знаю», — отчужденно ответила она, — «вряд ли». «Но сейчас не время об этом», — продолжил он. «То, что мы здесь встретились, не случайность. Тебя что-то удивляет? Очевидно, ты лучше, чем я, разбираешься в том, что происходит. Может быть, ты объяснишь все-таки, что ты здесь делаешь?» «Я?» «Выполняю волю покойной. И это касается, в первую очередь, тебя». «Меня?» «По-моему, я тут вообще человек маленький в этом окружении родственников. Не понимаю, почему все они против меня настроились. Может быть, я не имела права быть здесь? Мне тоже жаль Генриетту Ивановну. По-моему, она была необыкновенным человеком». «Ты не ошиблась. И настроение родственников поняла правильно. Воронье слетелось, как говаривала Генриетта Ивановна. И вдруг обнаруживается, что наследница ты». «Я? Вот об этом я, собственно, и собирался с тобой говорить». «По-моему, сейчас не время для шуток». Она попыталась ускорить шаг. Дмитрий придержал ее за локоть. «Все об этом уже знают, кроме тебя». «Не надо мне никакого наследства. Передай им, чтобы успокоились». «Успокойся сама. Наследство твое не такого рода, от которого становятся богатыми. Скорее наоборот. Оно принесет больше забот, чем выгоды. Уж так распорядилась Генриетта Ивановна. Собственно, она осуществила цель своей жизни». «Ты можешь говорить яснее?» «А яснее завтра. Если позволишь, я приду к вам и все объясню в деталях». Она задумалась. «В любом случае тебе придется иметь дело со мной, как с душеприказчиком госпожи Линден». «Хорошо, приходи», — разрешила она. «Только помни, все остается по-прежнему, как я объяснила тебе в записке». Он почтительно пропустил наследницу Генриетты Ивановны Линден в автобус. «Боже мой, почему так поздно?» — ужаснулась Татьяна Алексеевна, открывая двери. «Одна, в такую ночь. У тебя головы нет?» «Меня хотели проводить, но я не позволила». «От тебя разит водкой», — строго заметила Татьяна Алексеевна, принюхавшись. «А чем от меня должно разить? Быть на поминках и не выпить три рюмки за упокой души?» «Она что, действительно умерла?» — ахнула мама. «Боже мой, а я все думала, что это розыгрыш». Генриетта Ивановна никогда не шутила, хотя ее многие не понимали. А я и теперь не совсем понимаю. «Знаешь, мама, она сделала меня наследницей. Но это какое-то необычное наследство, от которого впору по миру пойти. Так мне объяснили». «Ты совсем с ума сошла», — ахнула Татьяна Алексеевна. «Ты только послушай, что ты говоришь». Это не я говорю, а твой драгоценный Митя, Дмитрий Павлович. Вот он завтра нанесет нам визит и, надеюсь, все объяснит. А сейчас, мама, если я немедленно не засну, так уж точно с ума сойду. Нет, в самом деле, Митя, — говорила Татьяна Алексеевна, разливая душистый чай с бузиной, — вы нас не разыгрываете? Дом Шарлотты в Эндене переходит к Елене? Но с какой стати? И что с ним прикажете делать? Тут несколько причин, — сказал Дмитрий. Первое, Елена Юрьевна имеет куда больше прав на это наследство, чем родственники госпожи Линдон по мужу. Вторая, интерес самой Елены Юрьевны к своей родословной. Генриетта Ивановна это оценила. Не для того же она в самом деле истратила все свое состояние, чтобы дом достался случайному, равнодушному к истории Шарлотты человеку. А мама еще упрекала меня за этот интерес. Грозила сумасшедший дом отправить. А помни, что ты рассказывала? Какие-то видения, призраки, заколдованные вазы? — Кстати, ваза, — подхватил Дмитрий. Она особо упомянута в завещании. Необыкновенной красоты вещь. Генриетта Ивановна настаивала, чтобы ваза вернулась в дом, из которого ее вывезли. То есть в дом Шарлотты. Там, в музее, она действительно будет на своем месте. В уникальной коллекции стекла и керамики. Конечно, заботы с этим музеем предстоят грандиозные, да и расходы. Я предупреждал. Надо же! И они еще смели ей завидовать, сказала Татьяна Алексеевна, имея в виду воронье. Вот так наследство. И все же спасибо за хлопоты, Митя. «Спасибо, вы скажете за это», — заметил Дмитрий, доставая из кейса связку писем. На этот раз подлинная переписка Шарлотты Блок, переданная мне Генриеттой Ивановной незадолго до ее смерти, на хранение, с тем, чтобы я вручил ее Елене Юрьевне. Госпожа Линдон была уверена, что внучатые племянницы письма составят поучительное чтение. — А вы сами прочли? — Дмитрий Павлович, меня это тронуло до слез, хотя не считаю себя сентиментальным. — Это он-то не сентиментален, — иронично подумала Елена. — Дайте, дайте сначала мне, — поднялась Татьяна Алексеевна. — Сначала я прочту. Она... Мне потом не даст, я ее знаю. А вы еще почаевничайте. Она удалилась с письмами в свою комнату с явным намерением оставить Дмитрия и дочь наедине.